Глава 25. Да, здорово, что мне пришла в голову идея собеседовать абитуриентов в Академии дерзких под Болтуном. Вреда от него никакого нет, а сразу выявлю и шпионов, и слишком легкомысленных детишек, не способных хранить тайны. И всякую гниль тоже в клан не возьму. Насильников, алкоголиков и наркоманов нам не надо. С убийцами буду разбираться по обстоятельствам. Тут же важно, как убийцей стал. Когда на тебя напали, и ты защищался? Или когда пытался отбить жену у другого парня, и все слишком далеко зашло? Такие, как Хамал, мне и близко в плане не нужны. Казалось бы, я же веду речь о совсем молодых парнях и девушках. Какие тут могут быть убийцы на насильники? Но раз абитуриентов за 200, уверен, что обязательно на таких наткнусь. Ночью тренировали новичков, охоте в портальных локациях. И, как всегда, я внимательно присматривался к ним. Мне же нужно уже кандидатов в третью элитную группу боевиков подбирать. Артефакты потихоньку подбираем уже и для них. На следующий день жизнь вошла в привычную колею после этого неожиданного нападения на Эрли. Я строил планы поместья на Миронгу за атаку на сестру, а в клане готовились к сегодняшним праздникам. У девчонок девичник, который они проведут в особняке у деда Данжетты. У нас парней мальчишник в королевстве 40 островов. В особенности не позавидуешь девчонкам, которых Джоан хочет видеть на празднике полностью ухоженными. Они весь день по салонам только и ходят. Моим парням-то попроще. Слишком многого я от них не требую. Костюмы давно пошиты, а степень ухоженности прически и ногтей вот точно нам всем по барабану. Днем со мной перед самым мальчишником связался мой юрист и доложил, что все дома, что мы тайно приобрели в окрестностях клана, он продал новому покупателю, выручив в 1,5 раза больше денег, чем на них при покупке потратили. Я тут же выдал ему премию в 1000 золотых. Такое умение торговаться заслуживает награды. Совет старейшин клана «Небесный вихрь», столица Срединного королевства. Обычно в клане «Небесный вихрь» проводили совет старейшин в начале месяца, но убийство клан-лидера не позволило соблюсти традиции. 12 старейшин, 9 из которых были гранд-магами, переглядывались между собой. Сегодня нужно было решить 2 основные внеочередные задачи — выборы нового клан-лидера, и все понимали, что это будет нешуточное испытание. А вторая задача — найти виновных в гибели клан-лидера и отомстить за это. Даже если это затеяло какое-то государство, такой мощный клан, как у них, уж придумает что-нибудь, чтобы как следует отомстить, потому что иначе поступать нельзя. Подобные вещи спускать с рук невозможно. Клан, у которого убили клан-лидера, и он никому не отомстил, существенно потеряет в уважении как за неумение найти убийц, так и за то, что они ходят живыми по поверхности планеты, в то время как их клан-лидер погиб. Председательствовал архимаг Медринеш. Его фигуру согласовали достаточно быстро. У него не было наследников, так что он не претендовал на пост клан-лидера. Ну и кроме того, будучи архимагом, он прекрасно и сам понимал, что никаких шансов у него бы не было занять эту позицию в том случае, если бы наследники у него все же были. Удобный для всех председатель. У председателя были свои полномочия, в том числе решать вопрос очередности пунктов повестки. И собравшимся было интересно, какой вопрос он поставит приоритетным. Первый или второй, месть или выборы нового клан-лидера. Он выбрал месть, что заставило положительно к нему отнестись большинство из присутствующих. Вопрос-то непростой, и в нем есть дополнительная возможность блеснуть своим умом и познаниями, чтобы завоевать больше сторонников на предстоящих выборах клан-лидера. Всего наши люди работали с 4 гипотезами по поводу расследования убийства нашего прежнего главы, — начал степенно рассказывать Медринеш. Одна из них касалась изучения тех 3 мертвецов, что были обнаружены в спальне нашего убитого клан-лидера. Удалось установить, что 2 из них точно были архимагами. Об этом свидетельствует их одежда и их возраст. Удалось установить и причину смерти. Они погибли в результате взрыва. При этом в покоях гранд-мага никаких следов взрыва обнаружить нам не удалось, так что у нас 2 варианта. Первый вариант. Наш клан-лидер использовал какое-то редкое заклинание, которое нам неизвестно, которое убило их, не оставив следов внешнего воздействия на предметах в спальне. И второй вариант, что эти трупы нам подкинули, чтобы отвести наше внимание от истинных убийц. Пока что четких идей по выбору этих вариантов у нас нет. Мы пытаемся найти тех, кто бы знал этих людей, пока они были живы. Второе направление расследования зашло в тупик. Оно было связано с изучением открытых в ту ночь порталов, и мы обратились с запросами ко всем кланам во всех королевствах, оказывающим услуги по переброске порталами. К сожалению, ничего интересного найти не удалось. Непосредственно в эту ночь никто не перекидывал в наш город или из нашего города подозрительную группу неизвестных. Докладчика перебил грандмаг Бранентис, спросив: «Может быть, этих убийц перебросили не прямо в столицу, а в какой-то городок около нее, а потом они добрались уже на лошадях, и на лошадях же вернулись обратно после совершения преступления?» Председатель, нисколько не смущенный тем, что его перебили, степенно ответил: «Конечно же, мы рассматривали подобный вариант, поэтому помимо столицы изучили все города в радиусе 50 километров. Дальше, согласитесь, абсолютно уже нет смысла искать. Это слишком далеко, чтобы можно было быстро добраться на лошадях туда или обратно. Никто не будет рисковать, уходя после убийства на большую дистанцию на обычных лошадях. Это займет слишком много времени, в течение которого можно нарваться на погоню. Так что приходится предполагать, что убийцы явились собственными порталами. Поскольку мы потеряли боевого грандмага, логично предполагать, что среди убийц тоже были боевые грандмаги, и в силу этого у них не было проблем с открытием порталов». Я исчерпывающе ответил на ваш вопрос по второму направлению расследования. «Да, спасибо», — кивнул задавший вопрос грандмаг. «Тогда продолжу и освещу ситуацию по третьему», — сказал председательствующий. «Конечно же, мы изучили отношения со всеми нашими врагами, как былыми, так и нынешними. К сожалению, никаких явных следов ни к одному из них не ведет. Одно дело конкурировать с нами за прибыль или за долю на рынке артефактов, другое дело подсылать убийц к нашему клан-лидеру. Им это абсолютно ничего не дало бы. Неважно, кто у нас клан-лидер, ничего для них не изменится к лучшему». «Наконец, есть еще четвертый след. Буквально час назад удалось найти личные заметки нашего клан-лидера. Уж больно хорошо он их прятал, потому так дело и затянулось. Выяснилось, что примерно полторы недели назад нашего клан-лидера взволновало пристальное внимание со стороны некоего Эйсона, графа Эригарского, графа Вартекского. Он руководит небольшим кланом из трех десятков человек в Аргенте. Кланом с громким названием «Дерзкие». «Эйсон. Знакомое имя», — сказал грандмаг Кайлазис. «Где я мог его слышать?» «Я думаю, все присутствующие его слышали хоть однажды», — усмехнулся председатель. «Этот парень участвовал в серии дуэлей на территории Бельбы, когда Аргент предпринял шаги по ликвидации двоевластия на территории этого королевства. Убил множество противников, и дуэли были очень нестандартные, что и привлекло всеобщее внимание». «Ну, позвольте», — сказал грандмаг Фламдер, видимо, вспомнивший кое-что. «Насколько я помню, этот юный маг начал серию дуэлей с восьмым разрядом, закончил ее с девятым. Каким образом мы вообще рассматриваем всерьез в качестве потенциального убийцы боевого грандмага, находящегося на территории собственного мощного клана, юнца с девятым разрядом магии? Как бы он ни был там хорош в проведении дуэли со своими ровесниками». «Так-то оно так», — сказал председательствующий, — «но учтите один очень любопытный нюанс. У этого мага девятого разряда в женах королевская племянница, а у нее телохранителями являются два боевых грандмага». «Вот это меняет дело», — сказал удовлетворенно Кайлазис, который только что возмущался. «Тогда надо послать сыщиков, чтобы они вызнали все про этого Эйсона, графа Эригарского. И самое главное, что он делал той ночью, и не было ли у него мотива убить нашего клан-лидера. Также, я думаю, стоит выяснить, не было ли такого мотива у одного из этих боевых грандмагов, что служат у него телохранителями. Мало ли, однажды Тарглаус наступил одному из них на ногу, а тот не простил. «Мне кажется, мы зря теряем время», — высказался Ибранентис. «Раз Тарглаус упомянул об этом Эйсоне, то, видимо, для этого были какие-то основания. Клан из трех десятков человек не представляет из себя ничего серьезного. Давайте просто пошлем туда диверсионную группу, которая часть членов клана убьет, а часть захватит в плен. Допросим пленных и быстро получим всю необходимую информацию. Сэкономим время. Если они виновны, то мы это огласим, представив доказательства, и все нас зауважают, что месть наша была быстрой и неотвратимой. А если ошибка вышла, умертвим пленных, чтобы никто не узнал, что это мы атаковали этот клан, и начнем искать убийц по пятому или шестому направлению, не теряя время на эту возню со сбором информации о таком крохотном клане. Так что нам нужен всего лишь адрес, по которому их нужно атаковать. А нас в том, что произошло в далеком от Срединного королевства Аргенте, если ошибочка выйдет, никто и не заподозрит». «Поддерживаю», — выступил грандмаг Бенледин. «Прошло столько времени, и у нас фактически нет другого серьезного следа, кроме этого. С каждым часом, что мы впустую тратим на ложные следы, настоящие следы преступников остывают. Если этот след неверен, то мы после допроса пленных убедимся в этом и начнем искать новые следы. Ну, а если не получится найти, вот тогда уже не знаю, что еще делать. Хотя одна идея все же есть. Если никого больше не найдем, то придется показательно разгромить какой-нибудь местный клан, который нас по каким-то причинам не устраивает. Взвалим всю вину на них и хоть таким образом поддержим свою репутацию. Так у нас есть адрес поместья этого клана?» «Адрес клана есть. У нас все кланы учтены в картотеке», — сказал председательствующий. «Но я сразу скажу, что лично я против немедленного диверсионного рейда. Напомню еще раз, что женой этого графа Эригарского является королевская племянница. Если сработаем неаккуратно и на нас выйдут, а показания пленных не помогут каким-то образом доказать, что это именно дерзкие убили нашего клан-лидера, то у нас могут возникнуть неприятности. Чтобы никто про нас не узнал и не возникло никаких неприятностей, давайте просто пойдем туда тем же самым составом, которым проводим это совещание, отрядом, в котором будет 9 грандмагов», — нетерпеливо сказал Бранентис. «Это огромная мощь, поэтому мы не сможем потерпеть поражение. Все вместе туда отправимся, все вместе оттуда вернемся, не оставив никого погибшим, чтобы его могли опознать. Местные такого никак не ожидают, так что мы никого и не потеряем. Каковы шансы у аргенцев узнать, кто именно их навестил этой ночью? Только войти на территорию поместья надо скрытно, прокопав туннель, чтобы поймать как можно больше членов клана живыми, пока не поднимется паника. Вот после этого уже просто перебьем оставшихся и уйдем». Одобрительный гул других членов совещания подсказал председателю, что он находится в меньшинстве, и он немедленно поставил вопрос на голосование. По его итогам, 10 человек из 12 высказались за то, чтобы сразу же после этого совещания провести рейд возмездия, поскольку все равно давно уже стемнело. Поступит какая-то дополнительная информация, хорошо, они ее учтут, не поступит, ничего страшного, главное знать, где атаковать. Преобладающая сила такого рейда имеет главное значение для его успеха. Важно только не перебить всех, увлекшись, и взять кого-то в плен для последующих допросов. Так что да, надо проникать на территорию туннелем. Таким образом, с этим вопросом разобрались достаточно быстро. А вот второй вопрос затянется до самой поздней ночи. На пост клан-лидера претендует 7 гранд-магов из 9 присутствующих. Так что каждому придется дать время для выступления в обосновании своей позиции, что именно он станет лучшим лидером для клана. Эйсон, столица Аргента. Перед тем, как отправиться на мальчишник, я решил сходить к храму Радомира, пообщаться с тем представителем братства, которому оставил заказ на поиск 6 казнокрадов Несмана и Хамала. Счел, что уже вполне можно ожидать каких-то результатов. Может, и не всех уже нашли, но хоть кого-то должны были точно. Уж больно эффективно работают нищие. Братство меня не подвело. Нищий, с которым я общался в прошлый раз, сразу меня узнал, поскольку я загримировался точно так же, как при прошлой встрече, и глубоко поклонился, не вставая с места у храма, на котором сидел. Мы с ним подождали, когда рядом никого не окажется, и когда ближайшие прохожие отошли достаточно далеко, он мне сказал: «Господин, заказ еще полностью не выполнен, но у нас есть информация о том, где вы можете найти четверых из семи людей, чей поиск вы заказали. Отдать вам этот список или вы хотите подождать до полного выполнения заказа?» «Отдай мне то, что уже есть», — велел я. Снова поклонившись, он ловко встал, приблизился ко мне почти вплотную и передал аккуратно свернутый лист бумаги. Сделал это специально, чтобы со стороны не было видно, что не я подаю нищему, а он что-то отдает мне. Я понял смысл этого маневра, поэтому никак не отреагировал на такое опасное приближение. За каждый из адресов я обещал заплатить по 700 золотых монет, не считая аванса. Так что я тут же, не проверяя список, выдал нищему 14 кошельков, в каждом из которых лежало по 200 золотых монет. Правда, пришлось снова подождать, чтобы никого рядом не оказалось. Кошельки, плотно набитые золотыми монетами, — это не то подаяние, которое обычно ожидают увидеть прохожие в адрес нищего. Член братства был польщен таким доверием к нему, ведь листок теоретически мог быть и пустым. Вернувшись на место, он спрятал сумку в своих лохмотьях, поклонился мне еще более глубоко, чем в первый раз, и сказал: «Приятно видеть, что господин знает, что на нас всегда можно положиться». «Знаю», — кивнул я, — «и потому приду еще не один раз к вам». И ведь так оно и будет. Когда закончу изучать эльфийский язык, надо будет снова начать копаться в трансе в моем прошлом. Уверен, что удастся припомнить еще различных союзников высших демонов в будущем, которые сейчас процветают, еще не зная своей будущей ужасной роли в уничтожении человечества. «Вы разместили у нас три крупных заказа, поэтому я уполномочен заявить, что на следующие заказы у вас будет постоянная скидка в 20%. Неожиданно заявил нищий. «Вот так. Серьезная и продуманная организация. Аркошу будет интересно о таком услышать». Как и в прошлый раз, я долго петлял, когда ушел от храма, и только после того, как точно убедился, что никакой слежки за мной нет, зашел в снятый в очередном отеле номер, где и достал из-за пазухи лист бумаги. Так. Как удачно-то вышло. Прям шикарный подарок к мальчишнику и свадьбе Тивадара. Помимо трех казнокрадов Несмана, братство смогло найти Хамала. Я был этим приятно удивлен, потому что уж он-то, по моим соображениям, должен был прятаться получше тех шестерых казнокрадов. Но то ли он допустил какую-то оплошность, то ли братство продемонстрировало в этот раз совсем потрясающую эффективность. Хамал появился в одном из королевств, примыкавших к темному пятну, а именно в Таронге, и подался в портальные охотники. У него уже и кличка появилась — Шустрый. Учитывая, как быстро он во все это влез, действительно шустрый. Но ничего, когда Тивадар до него доберется, с этой излишней шустростью будет покончено раз и навсегда. А у меня для брата, получается, появился очень даже неплохой подарочек к свадьбе. И еще неизвестно, кто ему будет больше рад, он сам или его красавица-невеста. Серж Винтеркей. Антидемон. Книга 21. Читал Сергей Уделов. Июль 2025 года. Продолжение следует.